Лекторий «Прямая речь» представляет. Юрий Рост. Счастливые времена. Мы уже здоровались, уже здоровались. Мне очень приятно, что вы пришли. Полный зал, это замечательно. Я очень люблю, когда полный зал. Я предварю, значит, сегодняшнее наше заседание таким маленьким, объяснением, что это такое. Дело в том, что поводом нашей встречи послужила вот эта вот книга. И я немножко вам расскажу, что это такое. И каким образом она возникла. А потом мы по ней пройдемся. Не знаю, много ли книг конденсировала содержанием своим любовь. Но вот эта книга проникнута точно любовью абсолютно. Потому что эта книга проникнута любовью к моим друзьям и к жизни, которую я прожил и проживаю сейчас, может быть, в одиночестве таком, в сиротстве. Потому что огромное количество моих друзей замечательных, они ушли. Не моя вина, что они ушли, и не моя вина, что я еще могу перед вами тут кувыркаться, и вы видите, в каком виде. На мне шлем такой. То есть это впервые сейчас у меня такое оборудование на голове. Значит, некоторое время назад, почти год назад, я возвращался домой через Тбилиси, и в Тбилиси я провел 2 дня. Я решил, что я эти 2 дня, они будут посвящены моим друзьям. И я поехал по своим друзьям. Все друзья на разных кладбищах. Это такая печальная история, потому что кладбище – это память о покойных. А мне хотелось, может быть, сохранить ту живую жизнь, которая они мне подарили, и то счастье, которое они мне подарили. Некоторое время назад ко мне в мастерскую, у меня мастерская на Чистых прудах, она называется «Конюшня», потому что это была бывшая конюшня тещезаводчиков Боткиных. Брошенный совершенно такой сарай, отхожее место в буквальном смысле, потому что когда уже практически в центре не было никаких помещений, на него никто не посягал, потому что невозможно было представить, что из этого что-то выйдет. И однажды мой друг, участник этой книги, и мой сосед, он же Георгий Николаевич Данелия, я думаю, что вам известно это имя, я сейчас отключу телефон, чтобы никто случайно не позвонил. Он гулял с собакой, и собака забежала в этот дом по нужде, а Данелия поднялся на этаж и сказал: «Ты ищешь место? Вот, возьми этот дом. Там придется много поработать, но зато у тебя будет свое место». Само строительство, конечно, заслуживало большого рассказа, потому что я встретился с замечательными людьми. Обычно всегда люди, строители, тот, кто строит мастерские или ремонтирует квартиры, они жалуются на тех, кто... Мне так повезло, это были такие дивные люди, неспешные. Они просто сразу сказали: быстро надо, не сделаем, а так сделаем. И сделали. И я получал большое удовольствие от общения с ними. Это было время, когда выпивки не было, а такое строительство без выпивки обойтись не могло. И поэтому они меня откомандировали. Там же у нас в районе был завод азербайджанских вин, который производил, мужчины, может быть, помнят. Я не знаю, вот сидит мой друг Коля Травкин, он точно знает Агдам, Акстафа, Вошли, это были такие, ну, разведенная вода, подкрашенная разными чернилами. И там был человек, я его запомнил, Исаар Заевич. И я пришел к этому Исаару Заевичу и говорю: вот хотелось бы водки купить. Он говорит: сколько вам надо? Я замер и произнес: ящик. И он меня спросил: сами пить будете? Я говорю: да. Тогда не сегодня, сказал он. На следующий день была водка, а через год приблизительно или полтора была вот эта самая замечательная мастерская, которая стала обителью моих друзей. Это правда. И на этой мастерской, где были все фальшивые стены сделаны, все было сделано, были повешены, в этой мастерской были повешены фотографии первой большой выставки, которая была в доме художника. Там директором в то время был Василий Алексеевич Пушкарев. Может быть, вам неизвестно это имя, а это один из лучших музейщиков советской страны. Это человек, который сохранил русский авангард. Он был директором Русского музея. И весь русский авангард они замуровали в какую-то комнату, как будто его нет. Потому что тогда у наших партийных деятелей было желание ненужные картины дарить нужным людям. А в Русском музее оказалось, что нету этих картин. Это был Пушкарев. Пушкарев предоставил мне фантастическое пространство. Это было пространство, если кто бывал в этом здании, это третий этаж практически целиком, гигантское пространство. Выставка была напечатана с черными паспорту, и на этих черных паспорту шелкографии были напечатаны тексты. Это было очень сложно, потому что нельзя поправить ничего. Битов по этому поводу сказал, что ты пишешь белую прозу, в том смысле, что белым по черному, ничего другого. Когда эта выставка, она была любопытна, она была с артефактами, с альбомами, со всеми всякими вещами. То есть, если, скажем, на фотографии была картина Нестеровой, то эта картина присутствовала в живом виде на этой же выставке. Если это был сапожник дядя Гриша, который пообещал мне в свое время иностранную ваксу. Ну, правда, там сзади было написано «Мосбытхим» 6 копеек, но это не имеет значения. То была пирамида из этой ваксы. Ну, в общем, она была довольно занятная. Внутри этой выставки была выставка, посвящена Сахарову целиком. И часть этой выставки я повесил у себя в этой мастерской. И пришел человек и сказал знакомым: что ты живешь, говоришь, как в склепе. Вокруг тебя одни покойники в черном. И я ему объяснил, что сама фотография, это смерть момента, действительно. Но люди на фотографии живые всегда. Именно этим привлекает нас фотография, что мы видим живых людей. Ну вот, значит, я вам объяснил важную такую вещь для меня, а дальше я рассказываю. И хожу я по этим кладбищам под Тбилиси и вижу скромные могилы, скромные, очень известных людей для нас. Там Миша Чевчевадзе, это такой замечательный художник, Гоги Харабадзе, великолепный актер, Атар Яселяни, у которого вообще даже табличка, на табличке не написано Атар Яселяни, а написано латинских «о», и табличка прикреплена к забору, ограждающего такую вот эту могилку. И эта пустота меня очень расстроила. И я подумал, что было бы хорошо сделать некую память об этих людях, об этой любви, об этой дружбе, о которой я вам сегодня буду рассказывать, ну сколько выдержим, чтобы эти люди были, как на этих фотографиях, живыми. То есть материалы написаны в то время, когда они были живы. Иногда, когда они готовились уйти, такой материал о Данелии. И на мое счастье, мой друг Андрей Казмин, бывший директор Сбербанка, очень приличный человек, который помогал Атару снимать фильмы, доставал деньги. Гии Данели помогал, Юрскому помогал, Юре Нарштейну, просто содержал мастерскую. Вы понимаете, что это не попса была? Он культурный человек был. Он работал в Германии. Мама, что важно, строгая учительница русской литературы, которая, видимо, оказала на него влияние. И когда мы с ним встретились, он мне говорит, как будто он читал мои мысли. А ты не хочешь сделать книгу о наших грузинских друзьях, не только о грузинских? Я субсидирую. То есть я то, что называется этим словом спонсор. Я обратился в мое любимое издательство, крохотное. Там 10 человек всего. Баслен. И возглавляет его Лена Бычкова. Великолепный совершенно человек. Крохотная, активная, красивая женщина, которая всегда занималась издательством книг и знает, как эти книги издавать, где покупать бумагу и где, в какое время типографии лучше работают. Ну, скажем, несколько книг последних, которые были изданы, они были изданы в Баслене. Были книжки еще, которые были изданы в «Искусство 21 века», вот о Кабакове, «Круг» там. Но это тоже любимое издательство, потому что так же, как друзья издательские работники, с ними можно дружить и можно их не подводить. И в них нет ревности. Так же, как в дружбе почти не бывает, в любви бывает. Дружба еще вообще любопытная история. Она не бывает односторонней. Ну, допустим, любовь может быть. Ты ее любишь, она тебя нет. Ну, так бывает не только с людьми, даже со странами и с родиной может быть такое. А дружить нельзя, как вот я дружу с этим человеком, а он со мной не дружит, невозможно. Это совместно какое-то. Это атмосфера, это среда, это не обязательно поддерживаемое каждый день, а не виртуальное общение. Знаете, это еще пока мы не дошли до этого, конечно, но я думаю, что голос, которым мы обладаем, которым мы общаемся, он дискредитирован, язык дискредитирован ложью огромной. Когда-то в древние времена он означал то, что человек произносил. Если он говорил «там мамонт», они хватали все эти свои пики, бежали убивать мамонта. Если он говорил, что оттуда идет вода, они убегали оттуда. То есть была нормальная ситуация. Потом человек овладел этой второй сигнальной системой, появилась политика. И искусство. Искусство – это тоже вранье, конечно. То есть, ну, в высоком смысле, не обременительное, но так же, как литература. Это же не обязательно может быть документальная вещь. Вот. Поэтому осталось немного способов убедить человека в том, что ты прав. Иногда поддерживать просто. Вот, например, я работал в журналистике, я журналист вообще, не буду. И у меня было такое ощущение, когда я пишу о хорошем человеке, у меня была такая задача внутренняя. Ну, расширить круг этого населения. Я, опасаясь, что моим словам не верят, еще должен был сфотографировать этих людей для того, чтобы образ подтвердил то, что я о нем думаю. Потому что фотография не отражает, ну, как бы вам сказать, реального человека. Она, как правило, отражает представление, если высокое, представление фотографа об этом человеке. У меня был такой случай интересный, здесь есть эта фотография с моим, я могу сказать, человеком, с которым я тоже дружил, с Булатом Акуджавой. Я его сфотографировал и очень гордился этой карточкой. Вот как хорошо я его сфотографировал. Я ему показываю эту карточку, которую он, оказывается, видел. И он говорит, я не люблю эту фотографию. Я так немножко, конечно, расстроился. Говорю, почему, Булат, не любишь? Он говорит, здесь я слишком похож на себя. И я понял разницу. Я раньше ее понимал, просто не формулировал. Замечательный, выдающийся фотограф Валера Плотников – это фотограф мечты. Это фотограф, он снимает человека так, как человеку хотелось бы выглядеть. Потом он выйдет из павильона и превратится в нормального человека. Я не умею так фотографировать. Я не могу поставить свет, я должен подсмотреть, увидеть, поймать и найти вот этот образ. Ну, зачем я все это вам говорю? Я говорю это за тем, чтобы сказать, что мы решили делать эту книжку, и уже было издательство, и уже были готовы деньги, и должен был появиться самый главный человек. Это не автор. Автор – необходимый человек. Без него обойтись нельзя. А главный – это художник книги. Потому что он создает книгу. Я только фотографии и тексты. И этим художником оказался Борис Трофимов. Это очень известный человек. Тоже такой юноша приблизительно моего возраста. Ну, чуть помоложе, так на год или на полтора. И вот два пацана. А где-то одному 85, другому 83. Взялись сделать такую книжку, которой, в общем, не было. Потому что ни у кого не было материала такого. Для того, чтобы это было пространство любви. Значит, мы стали задумываться, каким образом Боря Трофимов до начала нашей работы, поскольку он всем помогает, и сейчас он и делает такое, и в церкви он там что-то возится и делает, он мне говорит, я нашел высказывание святого апостола Павла, я думаю, что это может быть эпиграфом. Я говорю, давай. Апостол Павел, в чем плохого? Любовь, вот у вас там, никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Мы на пути к этому. Правда? Вы посмотрите, что делается. Дальше. Мы хотели сделать книжку двуязычную. То есть, чтобы она была на русском и на грузинском языке. Ну, такой, знаете, мне сначала показалось, что это знак такой. И нарвались на любопытную ситуацию, когда грузины сказали, что они, ну, как бы, они не возражают, но не в восторге. Потому что сейчас очень сложные отношения. Потом книга будет на русском языке и переведена на грузинский. То есть, как бы грузины... оказывается, ведомые, а не ведущие. И там такой есть церковник, вообще с католикосом-патриархом Ильей я дружу. Он здесь есть в этой книге. Ему много лет, я думаю, что сейчас уже просто нет возможности с ним встретиться, но я бы хотел, чтобы эта книжка до него дошла и дойдет. И там... Архиепископ Николай, который дружил с Атаром и Селиане. И он мне сказал такую фразу странную. Он сказал, конечно, это будет очень хорошо перевести книжку на грузинский язык, если мы найдем переводчика, который хорошо знает грузинский язык. В общем, мы решили сделать книжку для тех, кто знает русский язык. Нормально. Теперь... возникла проблема, как ее сделать. Что это такое? «Счастливые времена». Вокруг этого названия все крутилось. Но когда появился подзаголовок о любви, о друзьях и от Грузии, все стало на свои места. Пришлось написать текст о временах. Кому они принадлежат? Это такое, ну, как бы вам сказать, доморощенное философское произведение. С него начинается. И для того, чтобы это не было слишком... Понимаете, сейчас я сам себя перебью. не хотела никакой дидактики, никакого науськивания и никакого обучения читателя хорошим манерам. Не нужно это ничего. Поэтому мы пошли спокойно двигать. Сейчас я... Вот. Вот вы видите «Счастливые времена». И Боря придумал сделать фоном грузинские буквы, которые сами по себе очень красивые. Но таким образом, мы никого не обижая, мы просто... Он создал эту атмосферу, воздух. И дальше само оглавление. Эта книжка может быть первая из моих книжек, которую надо, ну, как говорили в Одессе, по Дерибасовской гуляют постепенно. Так вот, ее тоже нужно постепенно, ее надо смотреть. Вплоть до того, что надо посмотреть, как альбом называется «Все они живы» под этой обложкой. Это чистая правда. Сейчас мы вам покажем их. И тут четыре основных, как бы, ведущих. Это Гоги Харабадзе. Ну, может быть, не все знают, но Вика знает хорошо Гоги Харабадзе. Это невероятной красоты, азарта. Это такой, ну, как бы, вот, это цивилизованный Восток. Это актер блистательный, совершенно классический, принципиальный. Когда он почувствовал, что театр уходит, ну, перестает соответствовать его представлениям, а он такой классический актер был. Он ушел из театра, просто ушел от Робика, Стуру, от всех. И он не то чтобы вообще ничего не делал, он стал делать фильмы и писать диски. Он записал антологию грузинской поэзии, вы сейчас увидите эти фото. Он записал «Евангелие», и потом вместе с католикосом-патриархом Ильей II они разработали и записали Библию. И в Грузии это одна из немногих стран, где есть Библия в каждом доме на дисках, прочитанная замечательным актером. Кроме того, в те времена, когда начались вот эти вот, ну, русско-грузинские выяснения, вы помните это прекрасно, когда тут гоняли грузинов, он записал диск русских переводов грузинских поэтов. Гениально, гениально. И написал мне письмо. Я работал в газете, он мне написал: «Неужели ты, у которого есть ключи от моего дома, пошлешь самолеты на меня, у которого ключи от твоего дома, и будете нас бомбить?» Мы напечатали это письмо тогда в «Новой газете». И ответ. И вот Гоги является как бы владельцем времени. Мы же называем иногда самим временем мы не владеем. А отрезками времени мы можем владеть, и мы их называем. Причем называем эти времена и хорошими, именами хороших людей и негодяев тоже. Мы можем сказать, что во времена гитлеризма, говорим такие, или можем сказать в пушкинское время, говорим. То есть многие люди, не все, но многие люди создают свое время, вот этот свой вырезанный отрезок. Бесконечность времени ограничена нашей жизнью и жизнью этих людей. Но вот это ограниченная жизнь, она порождает, тем не менее, некоторую бесконечность воспоминаний. Вот Гоги, тут вы видите времена Гоги, это актер. Миша Чевчевадзе. Это, я потом расскажу подробно, это лучший человек. Причем я не говорю, что это самый лучший человек, да. Это человек, которые относятся к категории лучших. Вот они для меня. Не могу всех назвать. Это талантливые, умные, добрые, терпимые, которые никогда никого не упрекал ни в чем. И тем не менее, Робик Стуру, это главный режиссер театра Руставели, он и здесь очень много ставил. Может, вы когда-нибудь ходили в театр Цитера, он там работал. Он сказал, я говорю: «Робик, почему вы с Мишей не так долго работаете? То есть поработаете, потом расстаетесь». Он говорит, очень сложно работать и общаться со святым человеком. Хотя Миша выпивал, был абсолютно нормальный. И благодаря Мише, дальше я перескочу, вот когда тут вместо вступления «Время любимых друзей», я тут написал, когда-то мой незабвенный друг, художник и лучший человек Миша Кочев-Чавадзе за столом, поднимая стаканчик с вином, сказал, «Дружи с хорошими людьми, тебе придется писать о друзьях». Так оно и было. Вот это образ этого был человека. Ну, значит, оглавление там, да, я вернусь на оглавление быстро, потому что, ну, все-таки надо вернуться домой до закрытия метрополитена многим. Дальше. Время Атара. Это время Атара Ясиляне. Это человек, который всю жизнь, я так считаю, снимал один фильм. Это фильм о жизни. И его нельзя сказать, что он во Францию переехал и перестал снимать грузинское кино. Ничего подобного. Это было то же самое грузинское кино. Только оно было снято во Франции. Атар... невероятной цельности был человек. Вообще, вы можете представить себе, что это за тип. Да, ну, я сейчас вам покажу его картинку, чтобы... Вот, это он сидит на даче у Беллы Ахмадулиной, балансируя. Бутылка тоже не случайная. Он выпивал все время до последнего своего дыхания. Атар не принадлежал никакому течению в кино, даже самому передовому. Потому что течением был он сам. Вот и все. Его не надо ни с кем сравнивать. И вообще в искусстве, как правило, не надо сравнивать никого ни с кем. Потому что это не Олимпийские игры, не соревнования. И нельзя сказать, кто лучше, кто хуже. Есть человек, который создает свой мир, свое время, и тот, который не создает. Атар. Вокруг него формировалось тоже очень много всяких интересных вещей и жизни. Когда я... Сейчас мы быстро пройдем это, я уже открою альбом. Атар позволил мне в этой книге не сделать ее мононациональной. То есть вот она грузинская и все. Ничего подобного. Там есть тбилисцы, армяне, например, Сержик Параджанов или знаменитая, малоизвестная нам художница Гаэде Хачатурян. Там есть люди, которые дружили. Там Белла Ахмадулина, объясню почему. Там есть Давид Боровский, Юрский. Это все люди, которые каким-то образом, Битов, которые каким-то образом были встроены в картину текста. И поэтому она такая. Дальше. Быстро. Дальше у нас что? Дальше у нас, чтобы книга не была сладкой и нечестной, вы видите, следующее – это «Времена тревог». Я некоторым образом оказался в центре событий. 9 апреля, когда были на проспекте Руставели вот эти вот... побоища, и погибли люди, женщины в основном. Вы сейчас, я вам покажу здесь, увидите картинки. Потом трагедия Сванская, невероятная с точки зрения картинок, очень любопытная. Тоже вам расскажу. И потом война на проспекте Руставели же тоже в Тбилиси, новогодняя война. Это время тревог. А потом продолжение радостных времен. И вот уже сейчас не будем идти по этому списку, а будем открывать и смотреть, кто там. Потому что тут написано «Неловко жизни», а кто там за этим? Атара вы увидели. Это то, что на обложке. Боря не сразу хотел поставить эту фотографию, потому что она никакого отношения как бы к обложке не имеет, она домашняя. Но она сразу вам дает понять, что это не официальная книжка, что тут не будет каких-то тяжелых слов. Вот. И он называется «Они все живы под этой обложкой». Зачем этот альбом? Тут нету никаких текстов. Но тут есть фотографии и подписи. Когда вы, пролистав этот альбом, и я вам просто расскажу, начнете общаться с текстами, у вас будет ощущение, что вы этих людей уже знаете. Они вам уже не чужды. Это Гоги Харабадзе, о котором я вам говорил. Это Миша Чевчевадзе, о котором я вам говорил. Это Атар Йосилиани. Это Гия Данелия. Это наш друг Леван Бакерия. А вот как бы те, кого они привели сюда. Это Давид Боровский, гениальный сценограф. И Сережа Юрский, выдающийся актер, режиссер и писатель, на чем я настаиваю. Я настаиваю, потому что я вот чувствую себя виновным, потому что я ему не сказал в свое время, когда он был жив, о его прозе и стихах. Сейчас умерла Наташа Тинякова. Позавчера мы хоронили ее. Знаете, если бы я умел читать стихи, я бы прочел вам стихи, любовные стихи Юрского, посвященные ей. Ну, как бы о первой их ночи. Это невероятно. Человек, которого вы видите с улыбочкой, с такой, это Чабуа Мериджибе. Это классик грузинской литературы. Человек, отсидевший 15 лет в сталинских лагерях, 3 раза бежавший. С ним связана, конечно, очень любопытная история. Он мне рассказывал, мы дружили, чудесный он был человек, Гоги помогал ему все время. Мы как-то приходили в гости, и у него было, знаете, грузины, они там выворачиваются наизнанку всегда для того, чтобы накрыть стол. Грузин, когда ты приезжал в Тбилиси, накрывал стол, потом грузин приезжал в Москву и опять накрывал стол. Все равно не удавалось никак выкрутиться из этой ситуации. И мы приходили к нему, у него там фрукты, бутылка вина, и он говорил: ты знаешь, Юра, как-то неловко в этой ситуации жить иначе. То есть он испытывал неловкость жизни, человек, который бежал из лагерей 3 раза, 1 раз удачно, и в Литве даже руководил заводом до той поры, пока его опять не отловили и не посадили. И он очень интересную историю мне рассказал. Однажды, когда он убежал, это о попытке убежать, о невозможности убежать от ситуации иногда. Он убежал. Собаки его не преследуют. И он бежит, бежит, бежит. Ну, или идет, идет, идет. И выходит к железнодорожной ветке. И садится на упавшее дерево. И думает, в какую сторону идти. И понимает, что в какую бы сторону он ни пошел, его ждет неволя. Потому что там люди. Он красавец был. Просто красавец. А это Битов, которая, а это Белла. А Белла чего здесь? А Белла, потому что она как бы, она дух. Вообще, мне не повезло, или повезло. Я улетал в Одессу, и мне сообщили, что она умерла. Я написал текст, прямо в Одессе написал, о том, что ушел последний, первый поэт России. Так я считал. Вот я так считаю до сих пор. Ее еще оценят. Белла, когда была тяжелая ситуация, ее не особенно печатали, она написала книгу такую стихов «Сны о Грузии». Эта книга как Библия есть в каждом интеллигентном доме. Ну, русскоговорящем, там все говорили на русском языке. И была такая смешная история. После этой книги Шеварднадзе, который возглавлял тогда Грузию, он решил сделать такие подарки поэтам, которые хорошо относятся к Грузии. Ну и в частности, я вот слежу, знаете, я специально накрутил усы, чтобы красиво было. А они теперь вот трутся и разрушают образ. И Шеварднадзе решил дать по куску земли у моря. он дал Евтушенко, Евтушенко взял этого, это было недалеко от Гулерипши, там у него был домик, все, и предложил Беле. И Белла сказала своим этим певучим голосом, она сказала: «Спасибо, Эдуард Амбросевич, но зачем мне кусок Грузии, если мне принадлежит вся?» Все чисто. Человек не обиделся, Белла сохранила свой образ. И вот они с Чабу Америджиби приходят, ну, как вам сказать, ну, мы их называем там духаны, а грузины называют это дырки. Дырка – это такое питейное заведение, где есть один-два блюда, закуски, ну, там чаще всего хинкали, там еще какая-то ерунда, может быть. Может быть, не знаю. И вино. Женщин там практически не бывает. Там сидят мужики, разговаривают, не напиваются и поют. И там знаменитый такой был вот этот вот шалман, он назывался прожектор, потому что рядом был прожектор. И Чабу Америджиби привез туда вот эту райскую птицу, привел Беллу. И они сидят там, пьют, все, никто не обращает внимания на нее, естественно. Ну, женщина, ну, женщина. Видно, что не грузинская, поэтому пусть сидит. И Белла, выпив, стала читать стихи. Она стала читать переводы Галактиона Табидзе. Тихо. И тот стол, который сидел ближе, к ним затих. Потом все затихли, и потом возникла абсолютная тишина. И когда она закончила читать, они узнали Галактиона Табидзе. Узнали переводы. Они устроили ей такую овацию. Ну, просто Георгий Эдуард Амбросевич порадовался бы. Вот. Дальше это патриарх Католикос. Это все альбом. Мы идем по альбому. Потом будем расшифровывать. Илья II. Знакомство с ним было, ну, как вам сказать, чисто грузинское. Значит, мы едем, естественно, Гоги Харабадзе, который возник в моей жизни, когда мы дойдем до его основной темы, я расскажу, как он возник. Ну, в общем, мы едем на машине «Москвич», что в Грузии вообще, ну, только «Запорожец» еще был такой повеселее, а так «Москвич». Он там назывался даже не «Москвич», они его называли «Азлик». АЗЛК, «Азлик». Вот едем мы на «Азлике». Большая компания. Так, человек 7 в этом «Азлике». А сзади едет машина черная. И мы едем к старой древней церкви Алаверде, где должна быть служба. А за нами вот эта машина. Ну и водитель наш, Купрашвили такой, он говорит, что мы будем его пропускать. А дальше знаете, как это начинается? Он обгоняет этот в эту сторону. В общем, не пускаем мы эту машину. Потом, наконец, Миша сказал, давайте, пропустите их. Ну что вы дурака валяете? И они проехали, и когда они нас обгоняли, в окошко так наклонился человек и сделал так рукой. Оказалось, что это патриарх новый, а мы его не видели. Я вспомнил сейчас, я никогда не рассказывал. Мне Танино Гуэра рассказывал историю, как он перебегал дорогу и наткнулся на машину. И как по-итальянски выматерился, я не знаю. Ну, в общем, выругался. И когда он поднял глаза, он увидел, что сидит папа в этой машине, открытые окна. И папа ему тоже ручкой сделал так, дескать, ну... Понимаю, да. Язык понимаю, да. Вот. Значит, запомнили это лицо. Это интеллигентный человек, который пишет музыку. Он жив, сейчас уже не пишет. И однажды с Володей Спиваковым он меня говорит, поехали с оркестром в Грузию, Армению. Я говорю, поехали. Мы приехали. И он пришел, Володя, в патриархию. Патриархию пришел, и они стали играть музыку «Аве Мария» они играли, Володя дирижировал. Патриарх сидел в кресле, так, он старенький такой же, вот тогда был старенький уже. Сейчас ему 90, наверное, будет. И я говорю, что это за музыка такая красивая? Он говорит, это музыка патриарха. Он писал иконы, и под его руководством построен большой и красивый Троицкий храм, и под его руководством он не расписан. Он оставил храм, там стоят иконы, но на стенах ничего нет. И это производит очень мощное впечатление, потому что все эти своды, это грузинская, это архитектура классическая, невероятной красоты. Ну вот, в общем, оказалось, что в этом Алаверде это была первая его служба в этом. И я сфотографировал, вот вы видите эту фотографию, это я полез на хор и сфотографировал, а потом мы пришли к нему в гости. И с той поры я могу точно вам сказать, что мы с ним дружили. Историю дальше я вам расскажу. Короче, потому что иначе мы до конца альбома не дойдем. Булат Акуджава. Московский грузин, но был когда-то грузинским грузином. Ну, там, такой, по-моему, мама у него армянка была, отец грузин. Здесь текст, который я не решил себе напечатать при жизни Булата. Хотя мог, но в этот момент... Вот эти наши замечательные левые, правые, все они навалились на Булата, потому что нет смысла ругать очевидное зло. Лучше дискредитировать хорошего человека, тогда тебя заметят. И вот стали говорить, что вот он вместо того, чтобы воевать, возьмемся за руки, друзья. Да не взялись за руки. Смысл этого выражения, за которое ему тоже накатил... что не надо организовывать строй, нельзя находиться в строю, а надо организовывать, ну, образовывать круг. В кругу можно браться за руки, в кругу все равны, не свободны, но равны. В круг человек может войти и выйти. Строй — это подчинение, круг — это свобода. В общем, я не напечатал это, я напечатал... Этот текст в «Новой газете» уже после того, как Булат умер. Просто вот после этого. Это другая была война совсем. Это была война, ближе к которой подошел Виктор Петрович Астафьев. Вот у него была такая война. А у Булата это были просто вот заметки, как он хотел воевать и что это такое было. А рядом с ним портрет гениального грузинского советского русского, немецкого, сердечного детского хирурга Владимира Алексея Мисхишвили. Не по моим оценкам, а по оценкам специалистов, это, но там тоже нету чемпионов, у всех бывают. Это один из крупнейших в мире сердечных хирургов. Он поехал в командировку в Германию на полгода. И попросил остаться еще на полгода, потому что он не освоил все международные техники. Этим воспользовались, его выгнали из института, которого он возглавлял. И практически, в общем, он остался без работы здесь. А там его взяли ведущим хирургом в крупнейший европейский сердечный госпиталь, который называется «Herzzentrum». У него была самая низкая послеоперационная смертность в Европе, а может быть и в мире. Я делал о нем и программу, и любил его, и дружил. Это был странный такой человек, в хорошем смысле, интровертный, для которого существовал больной, который должен был быть здоровым. Он прооперировал ребенка, в котором было 600 грамм. Вы можете себе представить, что это за операция была? Сердце. И этот ребенок жив до сих пор. Ну, в общем, с ним тоже связана история. Если мы дойдем, я расскажу. Значит, дальше. Кипиани. Ну, мужики, может, помнят такого футболиста. Это был тоже человек, который вывалился из системы футбольной. Это был такой самородок. В другом футболе, возможно, он бы был, ну, такой... Ну, не Месси, конечно, Месси это вообще не человек, это гений какой-то. Но, во всяком случае, на уровне мирового класса. А рядом Резо Габриадзе, которого тоже вы должны знать хотя бы по, как сценариста. Потому что он автор сценария совместно с Гией Данелли великого фильма «Не горюй», «Мимино» и правительского фильма «Кин-дза-дза». Они думали, что они сделали фильм фантастический, оказалось, что это реалистический фильм. Это Сережа Параджанов и Робик Сторо. Это первый живой, который в этой книжке есть. А это второй живой, Коля Дроздов. Ну вот, вот это человек с лицом такого доброго сельского дьячка, в общем, это грузин. Мать его грузинка, Кетеван Ахрайшвили. Родителей Берия расстрелял. Муж у нее был, ей было 22 или 23 года, у нее было двое детей. И муж главный дирижер Тбилисской оперы. Ему было 34 года. Это, знаете, в 34 года быть главным дирижером, это надо было быть талантливым человеком. Микеладзе Евгений. Его арестовали, через месяц расстреляли вообще ни за что. Только за то, что он был женат на ней, на дочери. А ее сослали. Алжир и так далее. Вы знаете, что такое Алжир? Это Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Вот она там была. А дальше история такая. Она отсидела там, красивая была женщина, я застал уже ее, когда она была в возрасте. Знаете, красивые грузинки, они возраста не имеют. Я вспоминаю Верико Анджапаридзе, вся сморщенная, как лимон, оторвать глаз нельзя. Вот. Эта девочка, ну, она уже не девочка, ей там 26 или 27 лет, и ее выпускают из лагеря, она там на поселении, то есть в ссылке, и ей надо везти зерно на элеватор. Ну, откуда грузинская девушка на элеватор зерно не каждый день возит в Тбилиси? Она его не накрывает, и это зерно, половину его сдувают ветры эти акмолинские. И она понимает, что взвесили одно зерно, а привезла она совершенно другое, половину. И что это опять срок, то же самое. И ей товарки говорят, он человек этот, председатель колхоза, он тоже сидит. От него отказалась жена и поменяла сыну профессию. И он говорит, он симпатичный мужик, ты поговори с ним, может он поможет. И этот симпатичный мужик идет к этим, как они там называются, учетчицам, и они пишут, что она привезла нормальное зерно, и она продолжает быть ссыльной, а не в лагере. И они ей говорят, слушай, Китуся, выходи за него замуж, он на тебя так смотрит, потому что ты хорошенькая, тебе не дадут тут жить, все равно тебе придется, какие-то вертухаи будут тебя доставать. И она выходит за него замуж. И как говорит Коля, который родился от этого брака, говорит, я не знаю, любила ли мама отца или нет, но то, что она уважала его, это точно. Потом семья воссоединилась, эти дети выросли нормальными. Там довольно любопытная история, потому что когда они ее забрали, все-таки там какие-то не звери были, и они оставили детей не в детприемник, а там была русская домработница, и она их усыновила, и сестра, и вырастила. И, может быть, кто-нибудь интересовался документальным кино. Вот знаменитый такой Вахтанг Микеладзе. Это и есть вот этот мальчик, которого Китуса оставила этой домработнице. И Коля тоже документалист. А это вот два человека, которые вам должны быть известны. Один Буба Кикабидзе. Его нет, а вот Басик, вот этот Басилашвили, его я видел просто неделю назад. И был счастлив. Правда, сейчас он опять попал в больницу, ему 90 лет, но такого азарта вот, и ума, ну, невероятно совершенно. И это вот, он похож на себя. Дай ему Бог, чтобы он выбрался оттуда. Это человек, которого никто тут не знает, мы его любили. Сатара Меселяне, потому что это такой грузинский тип. Малашвили Давид Шалович. Маленького роста, начальник штаба МВД Грузии он был. По виду абсолютный мафиози 30-х годов американский. Абсолютно. Он играет в нарды. Вот. Он ходил с револьвером, прикидывался таким. На самом деле умница. И все те театры, которые приезжали в театр, он их, в Тбилиси, он их принимал. Он каждый день устраивал обеды и приглашал туда разных гостей в свободное от работы время. С ним была очень смешная история, мне кажется, хотя она связана с покойником. Мы с ним дружили. Ну как дружили? Он накрывал стол, мы приезжали. Там такая форма дружбы бывает. Я однажды, когда он приехал в Москву, я думаю, ну как-то надо отметить, ответить как-то надо ему за доброту. Я работал тогда еще в комсомолке. А там у нас был замечательный верстальщик Боря. С верстальщиками надо было быть очень дружным. И нельзя было их обижать, потому что они настоящие работники. Был такой грузинский же человек по фамилии Хуцишвили, который на Борю написал телегу, что Боря неправильно что-то там вытащил, какие-то слова неправильно сократил. А Боря был прав, но Боря на него обиделся. И с тех пор фамилия Хуцишвили всегда отсутствовала вот эта вот, знаете, прицепочка «С» внизу. Можете прочесть устно, как это выглядело. Ничего нельзя было, расследование, все. Нет, все нормально. Ну вот не Хуцишвили, а как-то иначе получалось. Боря, кстати, меня очень выручал, очень выручал. Это уже так. Когда я перешел в литературную газету, и он был в литературной газете, там были разные были ситуации, в том числе, когда вернулся Сахара, я его встречал на вокзале, вот, и потом я написал материал. Он до сих пор единственный очерк. Никто ничего не написал. Потому что такая была, ну, это я себе рассказывал о Сахарове, я рассказывал подробно. Тут я Борю вспомнил. Ну, в общем, смысл заключался в том, что мне дали, наконец, 1,5 полосы. Это ровно столько, сколько было мне нужно. Большая фотография с руками такая была. И большой текст. Текст был о Сахарове и о страхе, который во мне. И в тот момент, когда уже все поставили, был такой человек, заместитель главного редактора Изюмов, помощник в свое время Гришина, который сказал: «Нет, знаете, Юра, все-таки 1 полоса. А мне очень хотелось сохранить весь текст. Я пришел к Боре и говорю: «Боря, можно что-нибудь сделать?» Он сказал: «Ну можно, урод, сделай». Он говорит: «Хочешь, урод?» Я говорю: «Будет все, будет все». Боря сказал: «Жертвуем фотографией». Я говорю: «Жертвуем». И одной строкой заголовка. Заголовок был «Гражданин-академик». Двойной смысл. Оставили «Академик». Боря сделал полосу учебную, как не надо верстать. Половина была набрана нонпарелью, это самый мелкий шрифт. Пробелы все были нарушены, но он вбил все. Вторая история была, когда я написал текст «Игра в футбол», и почему-то решили, что это образ нашей жизни, и не давали этот текст. И мне говорят: «Ну пойди в ЦК, там у тебя есть кто-нибудь, пусть кто-нибудь там разрешит». Там был приличный человек Аркадий Иванович Вольский. Помнишь? Коля Вольского, помнишь? Вот. Ну, он пристойный был человек. Он мне говорит: «Ну иди, я, только принесите мне напечатанную полосу». Ну, в смысле, отпечатанную полосу. «А что такое?» «Ну, чтобы никто не читал». Я говорю: «Хорошо». Я говорю: «Как можно напечатать полосу, чтобы ее не читал, хотя каждую полосу в газете вывешивали на гвоздь. И каждый проходит, читает. Про футбол все читали». Боря говорит: «Я сделаю». Я говорю: «Давай». Он напечатал эту полосу и поставил вверху заголовок: «Корни сознательности». Ни один человек не подошел к этой полосе. Ну вот. Но я про Малашвили. Так вот, Боря мне Я набрал ему, значит, нонпарелью, отклеил водочную этикетку и набрал там текст какой-то, не очень остроумный, но что это водка там сделана из опилок, которые там комсомольцы Москвы сэкономили в честь приезда Давида Шаловича Малашвили. Фокус заключался в том, что я ее приклеил так, что она была внутри, то есть ее можно было видеть только на просвет. Ну, а советский человек, ведь он как, если это приклеено, значит, это правильно приклеено. И мы пришли в ресторан, подговорили с Гоги Харабадзе, подговорили официанта, он говорит, вы знаете, водка только вот есть специальный разлив, но я могу вам принести. Он принес этот, покрутил, положил, а с ним был начальник транспортной милиции, я запомнил фамилию и имя, его звали Робинзон Тушурашвили. И этот Робинзон говорит, а что тут специального? И стал смотреть. И вдруг он увидел внутри бутылки эту надпись. И догадаться, как она была сделана, он не мог. А этот посмотрел и так похлопнул меня, сказал, молодец, спасибо. Даже такой тип говорит мне, нам, с Гоги. Я, говорит, приглашаю вас поужинать, но мы должны заехать к моему сотруднику. У него умерла мама. А он такой, дядька был толковый, очень и хорошо относился к своим сотрудникам. Мы едем, то, что, не знаю, во всех советских городах называются черемушки, но кто был в Грузии, в этих новых районах, кто знает этот ужас этих домов, облупленные стены, ступеньки какие-то через одну. В общем, мы идем, такая узкая, крышка гроба стоит, все открыто. Вынести покойника можно только вертикально, стоя. Дверь открыта, и перспектива такая. Комната, на столе лежит покойник, вот, покойница, вот, и плакальщицы три, подруги, как обычно, в черном, и спиной к окну стоит сын, который пригласил. И он слышит, что кто-то вошел, поворачивается, видит Малашвили, и на лице у него... Даже, я не знаю, да не ликование, а что-то он говорит. «Мама, встань! Посмотри, кто к тебе пришел!» Мы вывалились. Это вот был Малашвили. Это актер, вы знаете, Гоги Кавторадзе. А это Тенгиз Мирзашвили по кличке Чупчик. Замечательный художник. Это тоже, вы знаете, Марлен Хуцеева. И Вахуштика Таташвили, которого вы не знаете. Вот, но это был поэт и собиратель фольклора. И все, вот пошли счастливые времена. Вот Харабадзе, как он возник в моей жизни. Поехали на Олимпийские игры в Мюнхен. Два автобуса шли. Один автобус был грузинский, где были грузинские комсомольцы. И из Москвы шел автобус, где были комсомольцы. Ну, не так уж много комсомольцев, но были. И еще те люди, которые должны были поддерживать олимпийцев, актеры. Пьеха, Броневицкий, такая не нашего была. Вот еще там какие-то, Юра Медведев, такой мим из Таганки. Савелий Крамаров. Ну, в общем, я должен был газету выпускать. Фото. И мы решили, они все должны были стартовать из Бреста, а мы с Андрюшей Мироновым, актерам, решили сэкономить время и просто на этом автобусе приехать в Брест. Ну, может, и деньги сэкономили, не знаю. В общем, мы приезжаем в Брест, и там размещают все в каком-то пансионате, и внизу Крамаров говорит, тут двухместные номера, вы на втором этаже. Мы идем на второй этаж, Андрей мне говорит, ты знаешь, я у окна спать не могу. Ну, не может, не может. Мы входим, на втором этаже как раз комната наша двухместная, у окна никого нету. А на постели, которая дальше от окна, лежит грузин. Вот этот, вот так. Красавец. Так под 1.90 м. Вот этот вот вид. Орел. А Андрей, он же нервный такой, он такой. И он так нервно говорит, вы лежите, это моя постель. Этот улыбается. Встает, сворачивает постель, отдает Миронову, и говорит: возьмите, ваша постель, Батона Андрей. И выходит. И вот эта вот реакция, не то что да, иди узнай. И мы с ним моментально как бы подружились. И на всей дороге в Мюнхен мы с ним общались. Он кричал мне: Георгий, Юрий, Георгий. Я ему кричал: Георгий. Потом мы расстались. С ним я занялся Олимпийскими играми, а он тоже Олимпийскими играми занимался. Какие-то у него были знакомые. И, в общем, на обратном пути мы встретились опять. У него был чемодан пустой. В чемодане лежал только один костюм. Сейчас я вам его покажу. Мы пролистаем. Нет, вот. Вот один костюм. Вот он. Это был темно-синий красавец, бархатный, в то время, 72-й год. Костюм. Я говорю: откуда? Это, говорит, подарок. Это дочь экзарха среднеевропейского ему подарила. Верю. Значит, в чемодане белье, зубная щетка, рубашки и костюм. Все остальное пустое. А там это была трагедия, как вы помните, наверное. Это вот когда захватили арабские террористы израильскую делегацию. Они все погибли. В общем, некоторые сопровождающие туристы, они улетели, не поехали. И Андрей улетел. Сейчас скажу. Русское поле. Ян Френкель. А они ехали через три республики, где можно было продать кофе. Ну, Чехословакия, Польша и ГДР. Но так они доехали до ФРГ, а там оказалось, что кофе там есть. В общем, спроса не было. И когда они летели обратно, Андрей мне говорит: ну вы же обратно едете через эти республики. Я говорю: да. Возьми этот кофе. Я взял. Мы положили этот кофе. Я говорю: у тебя пустой чемодан, Гоги? Он говорит: да. Мы положили ему в этот чемодан, прикрыли экзархом среднеевропейским этот пиджак и поехали. В ГДР мы не смогли продать кофе, потому что мы попали в гости к дочери Бертольда Брехта и ее мужа Экихарта Шааля, лучшего брехтовского актера, где изрядно напились, и я заснул. Утром проснулся, Гоги мне говорит: ты спал на диване Бертольда Брехта. Хотя я не стремился к этому, я не люблю спать на чужих диванах. Ну, в общем, не продали. В Чехословакии тоже мы не продали, потому что мы еще не пришли в себя. А в Польше, мне сказали, вот в Польше, да. Я взял наволочку, и мы пошли. И мы пришли, вот он в таком виде, грузин. Мы заходим, он стоит на улице, потому что ему неудобно. Я должен, русский, идти продавать кофе. Я говорю: кофе нужно, кава там нужна. И они назначают такую цену, которая унизительна. Он говорит: это унижение, забирай. И мы уезжаем с этим кофе домой. И кофе этот ложится в этот чемодан. В Бресте шмон, извините за текст. Значит, московский автобус не смотрят, а грузинские по полной программе. Каждый берет свой чемодан и выходит. Один чемодан лежит. И наш друг впоследствии, начальник телевидения, а потом даже секретарь ЦК Нукзар Папхадзе, говорит: Гоги, это твой чемодан? Он говорит: мой. Не позорь республику. Ну, эти надсмотрщики берут этот чемодан и понимают, что они с уловом. А народ у нас ведь чудные, да? Они сами проскочили, но смотрят, что-то везут другие, за что сейчас будут бороться. И вот все склоняются, там низкие такие, обитые железом стеллажи, все склоняются, смотрят, открывают, лежит пиджак среднеевропейский, экзарха, дочери. Они так его, ап, а там весь чемодан кофе. Причем не просто засыпан кофе, а такие, кто, может быть, кто-то помнит, такие 200-граммовые пакетики арабика были. 90 копеек они стоили, там были нарисованы зернышки и кофейник такой. И Гоголь, немая сцена. Эти все стоят, поднимают глаза и говорят: «Это что, и Гоги?» Вот так, как он все стоит и говорит: «Кофе?» Они говорят: «А почему?» Они-то понимают, что проехали, туда мог продать. Он говорит: «Очень кофе люблю». Вот с этого началось наше общение. А потом я приехал в Грузию. Это они с патриархом. Вот. Это он уже, видите, это уже Гоги много лет. Ну да, это уже где-то под 80. Но это, да, старый орел. Он уже, конечно, летает-то с трудом. Но взгляд, вы посмотрите, какой красавец он. Тип. А это мы втроем, Миша, Гоги и я. И тут негатив поцарапан. Вот видите, тут царапины. Вы думаете, их нельзя было убрать? Можно. Это ерунда. Это оставлено для того, чтобы это была достоверная такая история. Это мы у нашего друга, там же, знаете, там другие отношения, между прочим. Вот это был друг Каха Салханишвили, водитель нашего сапкоровского собственного корреспондента газеты. И он нас пригласил к себе в деревню Вакири и спросил: «Вы какое вино будете пить?» Я сказал: «Я красное буду пить, зачем, не знаю». А Гоги сказал: «Какой хозяин, такое мы». Это мы сидим там у него, у этого Вакири. Он был замечательный человек. Он всех приглашал. Он был единственным в сапкоровском пункте, кто был прилично одет. Всегда в галстуке и в пиджаке водители. Его принимали за сапкора. А он вот приглашал к себе в эту деревню. И однажды был такой у меня друг, замечательный Слава Голованов. Он приехал, и они там выпивали. И Голованов, для того, чтобы не потерять счет, химическим карандашом на ноге рисовал риски, сколько он выпил. Сколько этих самых стаканчиков. А там веранда такая, на веранде огромная, ну, такая тахта, скажем. Там жесткое, но одеяло. И потом, когда он выпил, ну, уже стал похож немножко на матроса, у которого там тельняшка такая, он рухнул на эту штуку, и его товарищи, в том числе Каха, напоили лошадь и решили, что ему подойдет лошадь положить пьяную. И они действительно положили, лошадь легла и лежала. И потом, когда они положили эту лошадь, они подумали: сейчас он проснется, гость проснется и увидит такое оскорбление. И Слава, он был остроумный человек, был выдающийся журналист, написавший целую историю космонавтики, о Королеве первый написал. Вообще дивный человек. И он проснулся, они стоят, ну знаете, как вот смотрят. Он увидел лошадь и сказал: «Как вам не стыдно, она вам в матери годится». Вот это у этого Кахи. И Миша здесь не пьяный. Миша Чевчевадзе не пьяный. Он не выпил, потому что он накануне выпил, а он на следующий день выпивать не мог. У него похмелье было. А потом через день он уже мог. И на следующий день мы поехали в Бодбискевский базар. Я вам перескакиваю. Сейчас, потом про этих. Это Миша. Поехали на Бодбискевский базар. Это, вот я даже заметался, до чего там хорошо. Там ни одного туриста нет. Это внутренний базар. Ну вот вы видите. Там лошади, вот, какие-то бабушки. Потому что Миша сказал, что он... А он кахетинец, он медлительный. Ну, как они все медлительные очень. И потом два раза не предлагают. Вот один раз. Была такая история. Был такой человек, Додо Абашидзе. Вы, если кто-нибудь помнит фильм «Не горюй», помните? Поднимите руки, кто помнит. Нормально, можно рассказывать. Там князь. Помните этот князь Додо? Что князь с бантами, без бантами повелевает поцеловать. Вот это и есть Додо Абашидзе. Он эмеретинец. А эмеретинцы — это другая история, это другая национальность. Кстати, тоже грузины. Это америтинг. Я вас прошу. Нет, я вас прошу. Нет, я вас прошу. Нет. Вот эти все сациви, мациви, это все америтинская еда. Кахетинская – это мясо, зелень и вино. Вот все. И они один раз предлагают. И вот этого Додо Абашидзе приглашают на свадьбу дочери первого секретаря райкома в Кахетию, Алик Кабаидзе. Зачем я запоминаю эти имена? 500 человек. Он народный артист. Причем популярный. 3 дня не пьет, пьет только масло подсолнечное, ест, потому что тамада должен выпивать и вести, стол готовится. И меретинец, запомните, а свадьба кахетинская. Папа невесты или жениха, не знаю, как там, говорит: и вот, я благодарю вас всех за то, что вы пришли, и наш дорогой друг, народный артист, популярный человек Батону Додо Абашидзе, я предлагаю избрать его тамадой. А этот кахетинец говорит, а эмеретинец говорит: это большая честь для меня, но я не знаю, справлюсь ли я с этой честью. Он говорит: тогда тамадой будет Вануаня Никидзе. Это кахетинцы. Причем во всем. Мы однажды поехали вместе с Мишей из Гоги. Гоги эмеретинец. И нас пригласили за стол. И Гоги только открыл рот сказать: не знаю, удобно ли, как Миша сказал, идем. И мы зашли. Все, без всяких. Вот это шляпник. Миша ему в порядке просьбы, чтобы быстро заказал кахетинские шапочки такие черненькие с крестиком. И шляпник сделал с невероятной скоростью, поскольку надо было сделать в течение месяца, в течение года он это сделал. А Миша приехал за ней через 3 года, когда уже спектакль сняли. Поэтому у нас образовалось большое количество шапочек. Это сам шляпник. Вы видите, какой красавец. Вот. Ну, лето, поэтому сапоги не наденешь. А это был уже через день, Миша. Это я. Да, ну я сейчас, да. И Миша, в честь того, что шапки всем надели, он купил вино, и прямо тут накрыли стол, и мы сидим, стоим за этим столом. Подошел какой-то еще молодой человек, и мама говорит: ребята, по-грузински говорит, вы ему сильно не наливайте, потому что ему завтра на работу. Ну, в общем, все чудесно. Потом мы с Мишей пошли посмотреть еще рыбные ряды. Вы можете себе представить, это же не идиотизм. Это просто смешно. На этом базаре, где продают индейки, где эти свежие фрукты, вот эта мороженая, размороженная рыба лежит на стеллажах. Ни одного человека нет. И сидят продавцы и выпивают себе нормально, как люди. А Миша очень, он как вам сказать, он коммуникабельный. И он взял пиалу и выпил. Он думал, что вино. Это была чача. Но раз Миша начал выпивать, он уже должен был допить до конца. И я выпил. В результате мы, конечно, хорошо посидели. Я пошел, купил индейку живую. А Миша исчез. Вот. Это Гоги снял. Я думаю, что это удачный снимок. Вы посмотрите по пластике. Нормальный человек, но видно, что пьяный. Ну вот видно. И Гоги мне говорит: у меня вечером репетиция, садись, поехали. Я говорю: как мы можем поехать, если Миша... Нету, надо найти Мишу. Он говорит: садись, поехали. Он такой был. Я с этой индейку, значит, в багажник. Я ворчу: вот как хорошо, мы неправильно оставили Мишу там и все. Поехали, мы едем. Где-то в 3 километрах или в 4 идет Миша. Гоги открывает дверь и говорит: садись, он садится. Я говорю: как ты знал? Он говорит: Миша, когда выпивает, всегда идет домой. Это хорошо здесь. А однажды Миша оформлял спектакль, делал спектакль в Саарбрюкене, это Германия. Ну, история покупки машины я вам расскажу тоже. И они там выпили, а у нас там был друг замечательный. Экихард Шаль. Фу, Господи, вылетел. Вот это я вам про Экихарда говорил. Забыл. Ну, я сейчас вспомню. Вот, ну, что поделаешь. Ну, знаете, возраст. Ну, в общем, этот наш друг, значит, он сидел в тюрьме по обвинению в ограблении 7 банков. Но потом с него сняли обвинение. Мартин Бухарн, писатель и поэт. С Мартина сняли обвинение, но я думаю, что один банчок он все-таки... Это был, клянусь вам, ничего делать не надо. Это был немецкий Ноздрев. Вот если кому повезло и видели Ноздрева, ну вот реинкарнацию его... Не видели «Мертвые души», где Паша Луспекаев Ноздрева играет? Никогда не видели этот кусок? Это фантастика. Найдите. Ну, просто найдите. Вот Мартин. Я ему подарил значок, который мне подарили. Значок «Отличник КГБ» там или вот. Ну, то есть это на правах ордена. Вообще, они очень ценят. Он с этим значком встречал театральные делегации. Они все замолкали. Просто тишина была. Бухарн звонит Харабадзе и говорит: «Гоги, Миша пропал». Гоги говорит: «У тебя линейка есть и карта?» Он говорит: «Да». «Положи, — говорит, — линейку от Царбрюкина до Тбилиси». Тот говорит: «Положил». «Найди дорогу». Он говорит: «Там Франция уже». Он говорит: «Ну, какая Франция? Иди во Францию». Там границы нету. И он его там где-то в 7 километрах, он уже по Франции, Миша, шел домой. С ним была история. Значит, он заработал деньги, ну, ему заплатили. И там был у него главный режиссер Сандрик, я забыл его фамилию. Он его уговорил купить «Мерседес». Миша плохо ездил. У него машину ему подарили, «Волга». Ну, там не было мотора, там дети сидели все время, курили, выпивали во дворе. А Миша иногда смотрел. А это он поехал. И он, бедный, так ехал, что он не мог пристегнуться даже на ходу. А Сандрик не учел этого. В общем, Миша в Польше, не желая наезжать на лошадь, там полно лошадей было в Польше, он отвернул в сторону, уехал в кювет, разбил эту машину. Все деньги, которые он заработал, он истратил на то, чтобы погрузить эту машину на поезд и привезти ее в Москву. «Встречай меня», — говорит. Я знаю, что он на машине должен приехать. Он мне говорит: «Встречай меня на Белорусском вокзале». Я приезжаю на Белорусский вокзал. Миша обляпанный краской, с краской. Я говорю: «Миша, а машина где?» Он говорит: «Слушай, Миша Кочевчевадзе на «Мерседесе». Ну, не глупость это? Я говорю: «Конечно, глупость. А куда мы его денем, этот «Мерседес»?» Он говорит: «Мы завтра пойдем в таможню». Ну, московская таможня, она около Ленинградского вокзала там. Я вообще проникнуть туда нельзя. Но я предъявляю удостоверение, и мы идем в таможню. И идем к начальнику. Начальник смотрит на нас, ну, как в старые времена говорили, как русский царь на еврея. Вот приблизительно так. Или как солдат. Ну, просто презрительно. Что вам надо? Грузин с «Мерседесом». Понятно. Миша говорит: «Я хочу «Мерседес» оставить». Он говорит: «Мы не занимаемся продажей машин». Он говорит: «Вы не поняли. Мне не нужны деньги. Заберите ее просто так». Тут у начальника меняется лицо к лучшему. Он говорит: «Как забрать?» Он говорит: «Ну так, заберите и все. Напишите мне справку, что у меня нет машины». Он говорит: «Завтра приходите». Другим голосом. На следующий день мы приходим в этот самый. Нас пропускают уже даже не требуют. Мы идем по коридору, но громко разговариваем. Люди выглядывают, смотрят на грузина, который отказался от «Мерседеса». И этот начальник говорит: «Ну возьмите хоть резину, там резина хорошая». Он говорит: «Нет, нет». «А аккумулятор?» «Нет, нет». «Все, то есть вы не хотите?» «Да». Ну он дает справку, Миша мне говорит, так он делал: Какой я счастливый. Вот такой невероятный совершенно тип. Это он в бане, где по преданию Пушкин мылся. Это тоже Миша. Это на улице просто мы встретились, и Миша решил поговорить с ним, с этим человеком. Он говорит, это мой сын, он меня похоронит. Вот, посмотрите, какое лицо чудесное, Мишенька. О нем я вообще могу... Он когда покончил с режиссурой, он пошел учиться в Академию художеств, пришел к патриарху, который к нему очень хорошо относился, попросился жить в заброшенном монастыре, изучать эту самую, как она называется, живопись древнюю. Ну и изучал живопись. Олени приходили. У него была идея восстановить пещерный храм Давидгаряджи. Причем, с моей точки зрения, очень продуктивно. Он хотел укрепить все, что там было, потому что там был танковый полигон. И время от времени развлекались, стреляя. Поэтому там трещины, осыпи были. А рядом вырыть такую же пещеру и сделать точную копию, ну, такую, как она была когда-то, вот эта церковь. Им на это нужны были деньги. И он со своим другом Сумбаташвили, художником, сыном был такой в Большом театре художник. Сумбаташвили — это его сын. Тоже художник и режиссер. Они решили, что надо достать деньги. А у этого Сумбаташвили был дядя-цеховик. И Сумбаташвили решил, как говорили коммунисты, экспроприировать у дяди немножко денег. И его посадили в тюрьму. И Миша ночью по веревке влез на четвертый этаж милицейского здания. Он тогда мог. И они освободили его. И уже через 2 часа они гуляли, тусовались на Руставели. Как нормальные люди. Такие типы были. Вот он, красавец. Это Миша на фоне своей картины. Я приехал к нему в Юрмалу. Он нарисовал, написал там картины. Они не высохли. Я говорю, ну что ты с ними сделаешь? Я говорю, их скручу, отвезу в Тбилиси, там разверну. Ну, он скрутил их, не развернул. Они слиплись и погибли. Вот, а он мне говорит, ну, дело в том, что я их нарисовал, какая разница? Вот он весь в Юрмале. Но мы убежали от Гоги Харабадзе, Это он в Астории сняли. Гоги, я вам обещал показать его. Вот, видите, это пластинки, это антология грузинской поэзии, которую он начитал. И можете себе представить, какое количество дисков его... в Библии. Это он на репетиции. Он был очень популярным актером, но он такой шекспировский. Ну, последняя роль, которую он сыграл, это «Король Лир» был. Так что можете себе представить масштаб этого человека. А это они на репетиции не то «Красные кони на синей траве». Ну, в общем, это 2 Лениных. Там вообще 3 было Лениных, но здесь 2. Это была довольно занятная такая история. Это тоже любопытная история. Я вам просто зачем это говорю? Тут как бы сюжетов нет. Я не говорю, что они герои труда там. Я просто вам рассказываю, что это было... Вот знаете, я сейчас вспомнил. Сейчас, правда, никогда не говорил об этом. Я когда-то читал Нобелевские речи литературных награжденных. И там было... Нобелевская речь Марка Твена. И он сказал, что написать о стране может только человек, который в ней не прожил, а родился и ее впитал. Ну, наверное, это абсорб, да? Я не знаю, как по-английски. Абсорб. То есть, который знает те связи, которые не выучиваются, они впитываются. Вот и мои связи с этими грузинами, о которых я говорил, а мы только куда мы, они впитались в меня. Дальше. Здесь и пойдем дальше уже к Катару, потому что мы-то вообще никуда не пройдем, не продвинемся. Вы меня подгоняете, потому что я не чувствую. Знаете, я попадаю в свою среду, мне не хочется из нее выпадать. Цинандали, подвалы. Это буты с вином. Бут. Я думаю, бутылка от бута, наверное, тоже, да. Мечта на халяву выпить вина. Потому что там купить нельзя, значит, могут угостить. Карабазе снимался в фильме «Отара и Селиане», «Листопад». И мы туда пришли, эти нянечки с вином, которые ухаживают за вином, они говорят: «Ну что вы, кто вы такие?» Там. И Гоги в надежде, что сейчас дадут вина, он говорит: «Да, я снимался в фильме «Листопад». Вы вот в этих самых подвалах», хотя на самом деле он снимался в Гуржане, а не здесь, но неважно. И они говорят: «О, снимался, молодец». А вот это, говорит, это Шалвага Церель, это главный режиссер главного детского театра. Он говорит: «Да-да, детям нужно в театр», говорят они. Все, ноль. Этот журналист говорит: «Из правды», потому что другой они не знают. Я не из правды был, но неважно. Они говорят: «Да-да, ну пусть пишет». То есть полный абсолютно облом и фиаско. Они говорят: «А это кто стоит у бочки?» А Гоги говорит: «Он забыл». «Ну как?» «Это, говорит, Миша Чавчавадзе». Они говорят: «Чавчавадзе? Какой Чавчавадзе? А кто ему Александр Чавчавадзе?» «Александр Чавчавадзе – это владелец этого имения». Он говорит: «Ну это предок, но очень далекий». И вот это вот говорит боевая. Она говорит: «Что ты, журналист, актер, режиссер? Что ты нам это говоришь? Хозяин приехал». Взяла вот этот плафон и принесла 4-летний Цинандали. Вы понимаете, тут какая странная история. Это как тот же сам Марк Твен, он написал замечательное одно произведение. Я его сейчас вспомнил. Как баба, тетка в огороде нагнулась выкапывать какую-то зелень. А наверху на горе стоял козел, который ее увидел, и он побежал к ней. И понятно, весь рассказ, этот козел бежит, а этот отвлекается. Так мы и не знаем, шлепнул этот козел бабу по заднице или нет. Так вот и я все время куда-то ухожу. Как рассказчик, а не как козел. Прошу заметить. Да, Задза. Но как пройти, как дойти до нам? Дальше будем просто галопом. Как... Заза Мучиашвили. Тут не только герои. Это связано, это время Гоги, потому что это был дворовой, или там у них не говорят дворовой, там уличный приятель. Очень большой человек в Кахете, в Сагареджойском районе, Сагареджи. Санэпидврач. Хочешь хинкали открыть? Без него не откроешь. Он может прийти просто и закрыть все. Ну, то есть... Чистые бабки. И вот они решили, что им Заза не нужен, а нужен какой-нибудь свой достойный человек. И решили его уволить. А Гоги говорит: надо Зазу отстоять. Мы собираем команду и едем. Значит, Харабадзе, Ливан Бакерия, которого вы видели, председатель Союза архитекторов, уважаемый человек. Я, журналист «Правды». Миша Чавчавадзе, он зритель, потому что Миша врать не мог. Ну, у него отсутствовал этот орган. И Нукзар Акакевич Бабхадзе, в то время директор телевидения. Большой человек. С нашей стороны Заза за торцом стола. С другой стороны секретарь райкома Медея Мзевришвили, женщина с усами. Прокурор, начальник милиции. Ну, в общем, политбюро. Все. И Заза. Стол кахетинский, все есть. Ну и начинаются разговоры, значит. Сначала выпускается легкая артиллерия, там. Сначала Гоги как бы представляет, выпускает архитектора. Ну, по части архитектуры у Зазы небольшие, конечно, достижения. Но, тем не менее, как дружески там и выпустили его, хорошо. Потом не склоняет. Мы видим, что не... Курской магнитной аномалии нет. Стрелка не движется в лучшую сторону. И тут выходит тяжелая артиллерия. Нукзар Бабхадзе, Андрюша его знает хорошо, мой сын, он пришел и спит тут где-то. А, нет, не спит, бодрствует. Да. И Нукзар Акакевич в свете решений 22-го съезда, великая вот эта вот на колбатоном... Первый секретарь и вообще, ну, на правильном, и Изаза, который прекрасно все знает, и какой он умный, как он насчет будущего коммунизма, ну, в общем, правильно построенная речь, и мы видим, как потеплели лица, как двинулось к ясно барометр туда. И Гоги мне говорит: хорошо пошло, закрепи. О связях Зазы в Москве. Ну, я, конечно, готов соврать, но все-таки в основе должно быть какое-то, ну, документальное что-то. Я говорю: впервые я Зазу увидел в доме первого секретаря ЦК комсомола Виктора Мишина. Это человек, с которым мы ездили вместе в автобусе в Мюнхен. И у нас были прекрасные отношения. Мой товарищ такой, ну, свой человек, Мишин. И я знаю, что вот первый секретарь ЦК, он очень высоко ценил Мишина. И все рассказывает, то есть этого Зазу. И вдруг Заза встает, он пьяный. Ну, вот знаете, ну, даже не в хлам, а в ветошь. И он встает и говорит: этого Мишина я маму, ну, шене деда мутхам. Миша, это несколько в замешательстве, конечно, вся наша оппозиция. Миша ложится вот так вот, не может ничего сказать. А Гоги, он говорит: маловато взял для Зазы, что комсомол, давай партию давай вводить. Большой друг прямой речи, Саша Филипенко, был в свое время женат на дочери Зимянина. Зимянин был секретарем ЦК и редактором «Правды». И я все-таки, ну, с Сашей мы в дружеских отношениях. Сама эта дочь Зимянина, журналистка, тоже приличная. Да, я думаю, я туда Зазу запущу все-таки. И говорю: Михаил Васильевич Зимянин. Вот, я приходил к Саше, и он тоже с Зазой имел беседы, они часто разговаривали. Заза стоит вот так. Ну так, стоит. С каменным выражением лица. И я говорю: в общем, Михаил Васильевич был, в общем, высокого мнения тоже о Зазе. Он говорит: и этого Зимянина маму я тоже... И тут мы видим полное поражение и фиаско, потому что вся эта компания встает и уходит. И Заза вдогонку говорит: я не все сказал. И все Ленинское политбюро. Мы весело ехали, потому что Заза был абсолютно свободен. Через месяц или полтора я приехал в Тбилиси, прилетел. Входит Заза и говорит: я хочу вас пригласить на пурмарели. Пурмарели – это, ну, застолье. Это хлеб и соль, на хлеб соль. Я говорю: как, тебя же... Нет, говорит, теперь я в Кварельском районе. И Гоги говорит: конечно, они понимают, человек, который в таких отношениях близких с политбюро, нужен. Давайте пойдем дальше, потому что, смотрите, уже 9:30, а мы еще времена не разобрали. Это Гоги с разбойниками. Вот этот человек, это Вану Аниани. Это вор в законе, с трагической судьбой его сын убил. Вообще очень любопытный был тип. Они нас с Мишей подвозили из деревни, вот, из деревни в Сванете, и мы сидели на заднем сиденье с Мишей, даже на приставном. И они всю дорогу с Вану Аниани читали стихи. Они читали Галактиона Табидзена, художник, высокоинтеллектуальный человек и вор в законе. Вот такие типы. Это атар Веселяне. Значит, тут смотрите, как сделал. Это атар... выпивает двумя стаканами чачу. И вот у него просветленное лицо. А это он на съемках. Я у него тоже снимался. Это был уникальный совершенно человек. Ну, уникальный. Мы с ним познакомились. Очень странно. Он привез вино. Это все про любовь. Никто никого не представлял. Он привез коробку вина. Позвонил мне и сказал: «Приди, я хочу посмотреть на человека, которому Миша с больным сердцем притащил эту тяжелую коробку вина». Но я пришел к нему. Мы посидели, поговорили, и потом он мне сказал: «Почему ты так вежлив со мной? Веди себя нормально». И дальнейшие 40 лет или 45 лет, которые мы общались, мы вели себя нормально. У меня с ним было много историй, в том числе даже я снимался у него в кино. По блату. Один раз он меня вырезал целиком, а так... Вот Андрей, о котором я говорил, Казьмин, он достал ему через своих связей и друзей достал деньги на 3 фильма. Вообще на 4, но 4 он не успел снять. Вы знаете, это очень большой труд. И Андрей, он полюбил его. А это такие тексты, которые связаны с Атаром. Каким образом? Вот тут написано: «Как Атар Ясилиани разрешил мне пойти в театр Комедии Франсез, несмотря на то, что в доме было еще что выпить». Он выпивал все время. Это не было пьянство. И он не был алкоголиком. Абсолютно. Вот следующий герой был одно время алкоголиком, а он нет. Это была еда его. Он до глубокой старости. На этой фотографии сейчас это особенно любопытно мне. Потому что Наташа Тинякова, которую вы видите, она ушла из жизни, похоронили ее 3 дня назад или 2 дня назад. А это звезда Комедии Франсез Катрин Сальвиа. И так он, вот Сережа Юрский. То есть это все оправдано. Это мы с Атаром. Ну, то есть я приезжал в Париж. Я Парижа-то не видел, потому что он мне говорил: «Ты что хочешь посмотреть?» Я говорю: «Я Эйфелеву башню». Ну. Он говорит: «Какая пошлость. Приедешь в Москву, иди на Киевский вокзал, там дебаркадер, поставь его на попа, вот тебе Эйфелева башня». Я говорю: «Мне хочется Эйфелеву башню посмотреть». «Ну, иди на 6-й этаж, там из окна видно». Я как дурак шел на 6-й этаж без лифта, там вообще окна не было. Потом он говорил: «Пойдем, я тебе покажу одну по-настоящему парижскую улицу». Вот мы вышли и зашли к 3 друзьям, где выпили, и на этом закончилось. А это Дэвик Боровский, которого я там увидел. А это история с Картье-Брессоном. И тут тоже написано, как Атар познакомил меня со своим другом, великим Картье-Брессоном, и после визита собирался вернуться домой на бронзовом коне Жанны д'Арк. Дело в том, что он выпил бутылку виски, переводя мои тексты, ну, разговор. И когда мы вышли, нас, в отличие от Москвы, не посадили в такси, потому что пьяных в Париже не сажают в такси. Это было свинство. Но он говорит: «Тогда я поеду на бронзовом коне Жанны д'Арк, подсади меня». И я тоже был пьяный, но я понял, что если он полезет на Жанну д'Арк, то мы будем ночевать в полицейском участке. Он говорит: «Тогда позвони Наташе Геворкян». Это наша подруга была. Она там жила и живет. «Хорошо, хорошо». Я говорю: «Ладно, давай я позвоню». Значит, я набираю телефон: «Звони Наташа, она будет рада нас видеть и отвезти домой». 2 часа ночи. Там они рано ложатся. Да, значит, Геворкян ответила не сразу. Я думала, что хоть здесь, в Париже, буду избавлена от этого московского беспардонного пьянства и дурацких обязательств. «Нас не сажают в такси», — сказал Атар. «О, Господи, за что мне такое наказание? Где вы?» Ну, мой памятник о Жанне д'Арк. Я хотел влезть на нее. Просто законченные негодяи. Он говорит, молодец, мамулечка, ждем. То есть он понимал, о чем речь. С ним было много замечательных историй, но в том числе похороны черепа на ипподроме в Москве. Но время переходить к Данелии. Георгий Николаевич Данелия, мой сосед. Я живу на 4-м этаже, он на 3-м. У меня однокомнатная квартира на Чистых прудах. У него эта квартира плюс еще одна квартира получилась, 4 комнаты. И мы как-то подружились. Ну, во-первых, конечно, подружила нас великолепная и великая картина. Великая картина «Не горюй». Когда-то, когда я участвовал в испытаниях глубоководных обитаемых аппаратов «МЕР», вы, наверное, о них слышали хоть кто-нибудь, это такие 6000-ные аппараты, которые работали и снимали, на съемке они были «Титаника» и вообще там. Вот, и мы плавали на Келдыше, и там была кинопередвижка такая, и фильм «Не горюй». И я через день смотрел «Не горюй». Я смотрел его 30 раз. И знал его наизусть. И поэтому, когда я поселился вместе с Данелией рядом, то я с ним познакомился просто. И скоро мы подружились. Данелия выпивал прилично. Причем он был такой тихий. Не то, что он там гулял. Вот я немножко гулял. Я когда выпивал, ну, Андрюша не даст соврать, вот мой сын тут сидит. Я всегда пел «Однажды русский генерал», «Однажды русский генерал вдоль по Кавказу проезжал и грузинскую песню по-менгрельски напевал». Это и Кия знал, что я выпиваю, поднимался. И мы садились. Иногда он приходил в таком спокойном состоянии и говорил, у тебя случайно нет чего-нибудь выпить? А он прекрасно знал, что 15-й поезд Тбилиси-Москва, 7-й вагон, и Гоги загружал туда напитки для меня и моих друзей, наших общих. И я говорю, ну есть немножко, давай немножко выпьем. Я говорю, да. И давай выясним, ну назовем 3 лучших режиссеров в мире. Это уже после 2-3 стаканчиков. Я говорю, ну давай, Феллини первый. Проходил без вопросов. Гия говорил, да, Феллини, да. Я говорю, ну второй, Гия, ну для меня ты. Ну человек сидит передо мной, я обожаю его фильмы. Ну почему не назвать? Он говорит, нет, нет, ну что ты. Я говорю, да, ну слушай, ну я... Ну ладно, раз ты так считаешь, ладно. В общем, дело сводилось к тому, что приходилось называть одного человека третьего. Потому что на следующий день мы уже 2 знали первых. Таким образом, процесс выпивания упрощался. Но и усложнялся, потому что Галя, его жена, с ревностью относилась к нашим заседаниям. И однажды она закрыла дверь на ключ и не пустила народного художника и гениального режиссера домой. А мы были прилично пьяны. И Гия говорит, ты можешь под моим наблюдением вскрыть дверь? Ну, только пьяный человек может взять топор и вскрыть дверь, которую они поставили, дверь по кличке Зверь, что-то такое. Оказалось, что она отжимается точно так же, как любая другая. И Галя, Гия, когда пришел, сказал, я тебя очень прошу больше дверь не закрывать. То есть никакого скандала не было. Он участвовал в моей жизни, когда вот мы стали ставить елку на балконе, вот с Андрюшей, да, мы последние годы ставим с Андрюшей. И однажды я не поставил эту елку, к нему подошли, ошиблись этажом, пришли какие-то дети и сказали, а где елка, дядя? Он говорит, это не ко мне, но я передам. И он мне передал, говорит, приходили к тебе делегация, велели поставить елку. Это было 31 января, и декабря я успел поставить елку. И потом, когда прошло уже время, много времени, он мне говорит, он все время свистел так, он был очень музыкален, и придумывал сценарии. И в том числе сценарии тостов. Когда мне был какой-то, как это принято сейчас говорить, юбилей, 80 лет, он придумал, он был жив, не мог прийти, придумал тост. В основе этого тоста был случай, вот этот с елкой, который он развил, значит, дальше. И попросил потом Леню Ермольника, чтобы этот тост он произнес. Я вам сейчас его, ну, перескажу, потому что в точности я не помню его дословно. В общем, смысл заключается в том, что вот эти вот дети выросли, вот эти мальчики, три мальчика, которые пришли, попросили, чтобы установили елку, они пришли и попросили елку, да, и вот проходит лет уже 15, и они взрослые, уже идут по бульвару, один отсидел, один идет с детьми, с женами, они идут, один еще где-то работает, и видит на балконе елку, и они говорят: «Слушай, этот мудила все еще жив». Это был тост. И Леня его рассказал еще. Там еще одно было слово. Потому что у него... Ну, я не решаюсь в таком культурном обществе его произносить. Гея сопротивлялся очень. И об этом сопротивлении, и вообще о жизни его... Я вот показываю вам фотографии разные. Вот. Я написал текст, который очень любил. Это он уже старый был. Он назывался «Свободные полеты в гамаке». Это серьезный текст о жизни и смерти, и о смерти в общем. Потому что это один из немногих текстов, который написан после того, как он ушел, как человек ушел. Тут он все равно живой, все равно. А вот этот жест, это не был жест прощания, это был жест приветствия. Но обстоятельства иногда сами регулируют твое отношение и к жесту, и к слову. Гия, да. Мы с ним обсуждали на полном серьезе, где ему доску памятную повесить. Ну, спокойно. И как его поставить, памятник, все это говорили. Я ему говорю: а где Гея, слушай, а на каком доме поставить? Где ты с мамой жил или где с Галей? Он говорит: там, где с мамой. Там эта доска сейчас и висит. Жора Франгулян сделал по этой фотографии. Скульптор Франгулян. Данелия был очень любопытный человек, он закрытый был. Он был закрытый, и он как бы был очень... внутренне целеустремленный. Ну уж, как говорится, если хотел выпить, то выпил. Он однажды ухаживал за дамой и очень хотел впасть с ней в радость. Дама жила в доме, где был магазин «Грузия». Сейчас вы не знаете, это угол Маяковского, ну, площади Маяковского и Тверской, там со стороны зала Чайковского. Там он был. Вот там дама жила. И, наконец, произошло. Она его пригласила к себе вечером. Гея взял бутылку коньяка и пошел к цветы, и пошел к даме. Там они выпили немножко, она немножко, он выпил бутылку коньяка. И, в общем, уже должно было как-то переходить к каким-то тактильным действиям. Вот. И он ей говорит: слушай, давай поедем во Внуково, там ресторан работает круглые сутки, и немножко еще выпьем. А она совершенно другой рассчитывала уже. Она говорит: нет, Кия, давай лучше останемся дома. Он говорит: ну ладно, ты оставайся, а я поехал в ресторан. Так закончился роман. Вот так он. Это самый короткий роман. Я думаю, что он вполне мог бы соревноваться со сценарием его друга Танина Гуэра. Там, понимаете, у меня только колупни. Который сочинил сценарий на 10 секунд. Танина, сказал ему его друг Феллини. Скажи, говорит, а ты мог бы написать полноценный сценарий на 10 секунд? Он говорит, я тебе позвоню. Через какое-то время я могу сказать, через 10 минут, могу сказать через минуту, могу через час. Он звонит и говорит, слушай, сценарий. Говорит, женщина сидит перед телевизором, где запускают космический корабль, идет отсчет. 9, 8, 7, 4, 3. Пуск, она снимает трубку и говорит, он улетел. Гениально. Причем можно точно в 10 секунд. Но я считаю, что на территории Советского Союза сценарий любовного приключения Данелии тоже неплохо звучит. Потом бывали такие истории. Звонит мне и говорит, зайди, я хочу с тобой посоветоваться. Это часто. Слушай, говорит, у меня вот паспорт, фильм «Паспорт», и там такой герой, его Джигарханян играет, Сеня. И он идет, значит, он помогает, и там он переводит через границу, а потом, значит, он погибает. Я говорю, ну что тебе, жалко, оставь человека, Джигарханян, Сеня симпатичный, зачем тебе? Он говорит, ты прав, действительно, там и так много печали, все. Ну, разошлись, ничего. Он уже не выпивал в это время. Утром звонок. Ты дома? Дома, зайди. Я говорю, я зашел. Ты знаешь, какое несчастье произошло? Я думаю, ну что такое? Ты, говорит, ночью, когда заснул, Сеня пошел через границу и подорвался на бомбе. На мине. Я говорю, ну что делать? Ну хорони теперь. То есть он со мной посоветовался, но сделал так, как считал нужным. И поэтому во всех сценариях есть его доля участия. Везде. Везде. Вообще, это странная была такая у них. Он же постоянно, у него было постоянно, у него были замечательные сценаристы. Ежов, этот Кабриадзе, Конецкий. Все были литературные, были все оформлены очень хорошо. И, между прочим, самый замечательный его фильм «Не горюй», он тоже на литературном материале французском сделан. Это мой дядя Бенджамен. Причем так получилось, что в одном фестивале они сошлись. «Не горюй» и «Мой дядя Бенджамен». Французский. Это унылый, скучный, костюмный фильм из прошлого века. Никакой. И это. Ну, просто вот... Ну, открыл вот бутылку шампанского, еще всколыхнул, и пробка в потолок, и пошел. Недаром первый приз, который устроили Феллини и Гуэра, они присудили именно этому фильму, который не получил первый приз. Но они посмотрели оба, и Феллини сказал, безусловно, это первый приз. Приз был тоже очень любопытно сделан. Этот приз сделал Сержик Параджанова, который у нас в книжке здесь есть. Когда он был в тюрьме, ему выдавали крышечки такие из фольги. Знаете, были такие, кефир закрывали. И он ложкой выдавливал рельефы. Очень красивые. И Иисуса, и Богоматери, вообще, ну просто практически иконы такие, маленькие. Они ничего не весили, ему удалось передать это на волю, и они попали, он попросил, чтобы отдали Феллини и Гуэра, которые с ним дружили. И они из этих крышек сделали серебряные отливки медалей и назвали эту медаль Маркорт. И присуждали эти премии тем, кому считали нужным. Никому. Вот они решили, и первая была у Гии. И он считал, что это самая высокая премия. Могу похвастаться, что уже не было Феллини, правда, но Гуэра по знакомству мне тоже дал такую медаль. Это рассказ будет маленький эпизод не обо мне, а о Данеле все же. И вот он вручает мне эту медаль за какие-то книжки, достижения, там, не знаю. По блату. Он ко мне хорошо относился, и Лору я очень люблю, вообще это мои друзья. И я думаю, что я написал о них хорошо, о нем написал очень хорошо. И я буквально как Буратино защеку эту медаль серебряную и поехал хвастаться. И приезжаю домой, открываю футляр, а медали нет. Нету ее. Я не знаю, где она. Я подозреваю, что я поехал к такому доктору Толе Волкову, там была девочка маленькая. Я ей не показал медаль, она могла посмотреть, а потом испугалась, куда-то засунула и все. И, в общем, я приезжаю к Данеле и говорю: Гия, ну все, говорю, ты по-прежнему обладатель, единственный обладатель в Москве этой медали, я ее потерял. Он говорит: ну что, очень жаль. Ну, он такой сдержанный был. Ну и все, живем дальше, чего. Проходит полгода, приезжает Гуэра. И говорит: ты сегодня вечером приходи на мое выступление. Я пришел. Он мне говорит: потом зайди за эту самую, за кулисы. Я пришел. За кулисы, там толпа, вокруг него обожатели, сыры всякие. Не раскрутился, нет? Сыры, да. И он мне говорит: Юра, я знаю, что произошло. Что произошло с медалью. Но ты по-прежнему достоин ее. Мне позвонил Данеле и сказал: Гия, Гагея мне сказал: Танина, он не виноват, и он очень переживает. Сделайте ему дубль. И сделали. И он говорит: и вот сейчас я тебе прилюдно эту медаль вручаю. Открывает бумажник, а медали нет. Но потом она нашлась, медаль, и мы уже в конюшне ее обмывали, где был и Гия, и Атара Веселяне, который тоже обладал этой медалью, владел медалью, да. Ну, в общем, понимаете, это все вот такая вот странная жизнь, странная, прекрасная. И вдруг в эту жизнь, я вам быстро сейчас, потому что мы уже, как принято было на партийных собраниях говорить, мы уже работаем 2,5 часа почти. А вы не задаете вопросов, поэтому и не прерываете меня. Значит, это я вам буду показывать картинки сейчас. Я думаю, что сейчас мы уложимся где-то в 20 минут, полчаса. Это вот как раз эта история. 9 апреля. Вот эта демонстрация. А вот патриарх, еще молодой. Обратите внимание, идет эта демонстрация. Готовится разгон демонстрации. Патриарх приходит к людям и говорит: перейдите через дорогу в церковь Кашвете и там укройте хотя бы детей и женщин. Сейчас будет погром. Они становятся на колени, вот они стоят, зажигают свечи и говорят: мы остаемся. И тогда он говорит: я остаюсь с вами. Вот и все. И ничего больше я говорить не буду, потому что я могу вам рассказать, там дальше будет история о том, как мы делали ему выставку, но я вам рассказываю. Это кончилось печально. Вот трупы, то есть я все снимал. Я все записал. У меня были диктофоны и все материалы у меня были записаны. И когда Собчак делал доклад, не было других материалов, кроме тех, которые я ему дал. Он мне, к сожалению, не вернул. Ну, они где-то хранятся, хотя он должен был вернуть мне их. У кого взял? А я дурак, надо было сделать копии и отдать. А это другая история. Это локальная история о Сванете. Это вот переплелось. С одной стороны, какая-то невероятная красота. Вот вы посмотрите, это белый снег. Это деревня Ужгули, это Верхняя Ужгули. Сквозь снег. Это кто-то вынес кровать, а это столб. Можете по нему определить, какое количество снега там сошло. 5-7 метров. И погибли там люди. И меня, опять же, Гоги, у него знакомые. Вы посмотрите, этот кадр, как будто он выстроен оператором или художником. А это документально, это просто они идут на кладбище, но как-то... Поскольку я опасался, что там они не все говорят по-русски. Ну, они... Оказалось, что все. Я сказал: «Коля, поедешь со мной?» Это человек, у которого погибла жена, своячница и трое детей. Это они откопали до земли, похоронили их. Видите, вот тут 6 человек они. И вот это они сразу, это тоже похороны. А это я вам расскажу. Пойду на трату времени, но расскажу, потому что никто вам, кроме меня, это не расскажет. Возможно, никто в Москве вообще этого не видел и не знает. Мы были там с Колей, жили вот эта вот занавеска, там за занавеской. Дом не отапливался. Там вода замерзала. Дело не в этом. Дело в том, что когда прошло 9 дней, у них там есть обычай. На 9-й день, я могу ошибиться, на какой день, приводить души усопших домой. Это традиция многовековая. Практически ни один сван, который там погибает, не остается. То есть душа не остается на месте гибели. Они приводят его домой. Как? Это было огромное доверие. То, что они, мы уже были там с Колей неделю, и, видимо, зарекомендовали себя пристойными по ошибке людьми, то есть Коля точно. И они нас пригласили участвовать в этой процессе. Значит, всего было нас 5 человек. Женщина, у нее был поднос, на нем было вино или водка. Водка, жепетаури такая ее, грузины так называют, учебная. Она 17-18 градусов. Учебная водка, не 40. Вот, и какая-то закуска там, скорее всего, сулгуни был. Потом был парень с петухом живым. И один парень был с катушкой суровых ниток. Ну, практически дратва белая. Эту дратву привязали к ножке стола, который был накрыт. Все женщины сидели по углам, накрытые белой простыней, и ждали нас. А мы пошли на место гибели. Все собаки были перевязаны мордой, чтобы не лаяли. И коровы, которых откопали, тоже, чтобы не мычали. В полной тишине, вы можете себе представить, небо и земля одного цвета, серые. Эти снежные шапки. И мы идем молча совершенно туда. И когда мы приходим на это место, где разрушенный дом, и такие штабеля на зиму, сыра, сулгуни, все разворочено. Но это, вы знаете, это вообще знак беды, вот эти вот развалины. Просто представляешь, что это было жилье, и живые люди там были. И эта женщина, она начинает говорить: «О, Залекота, возвращайтесь домой», называет их по имени, сейчас я не помню. Тут есть, да. Да, Залеко, Джанико, Ия, Маро. «Возвращайтесь назад, возвращайтесь, давайте, мы всех ждем». И нам говорят, и мы с Колей тоже: «Говорите, говорите, зовите их, зовите». И мы их называем тоже: «Давай». Причем это как будто, смотрите, ощущение, с одной стороны, театрального действия, как будто. С другой стороны, ты понимаешь, что эти люди абсолютно верят, и ты сам впадаешь в это состояние. Это состояние, ну, неописываемое. Вот, да, знаешь, что не может быть, но говоришь. И в этот момент петух, который выпустили, он начинает кукарякать: «Ночь!» И эта женщина говорит: «Они согласны, согласны. Идем, смейтесь». И мы идем и смеемся, а белая дратва, которая была привязана, она прошла по всему нашему пути, привязана была к обломку и обратно. Зачем? Если душа отстанет, чтобы она по этой нитке могла вернуться обратно. И мы возвращаемся сюда, и здесь они разговаривают с ними. Ну, вы знаете, ну, можно сказать, что ощущения сумасшествия нет. Но ощущение какого-то иного состояния есть. И утром мы... Они расходятся, все, дома, успокоились. И утром расходимся, и этот петух стоит у нас на одной ноге. Потом я их снял, вот видите, даже это не то, что я их снял, а это я поставил аппарат, и, наверное, Коля меня снял, потому что вот я там стою. Вот, видите, вот с усами это я. Вот это я. Вот. И потом, послушайте, вот тоже странная довольно ситуация. Я уезжаю. Вы, конечно, бывали в деревнях и видели в углах фотографии ушедших. Заретушированные, такие практически, это такая живопись, они так, они всегда есть. Вот красный угол, да, в одном углу иконы, в другом это. И этот Челидзе, Валерий, он мне дает маленькие вырезки фотографий детей и говорит, ты там пересними, сделай мне то же самое, ну вот приблизительно то же самое, что надо сделать. Я говорю, хорошо. И возвращаюсь в Москву, вспоминаю, что мы туда ездили с Мишей и Гоги. Там была фотография, где Миша стоит, и там эти самые башни. И я там фотографировал. И я лезу на удачу и нахожу фотографию. Кого я вижу? Вот это Валерий Челидзе с ребенком со своим. А его уже нет, этого ребенка. И вот девочка вторая. А вот это просто эти трое детей, которые погибли. Вы понимаете, что я сказал, когда я сказал, что на фотографии все живы? Вот они. Это уже после того, как все прошло. Вот такая была история. Ну и третья история, это, как это бывает, знаете, трагефарс. Вот это вот праздник, который всегда с другой. Это, как бы вам сказать, история, как война не лучший способ урегулировать свои отношения с разными женщинами. Не лучше. Но веселые. Это фотография Петербурга, потому что он здесь присутствует, и для того, чтобы было красиво. Потому что дальше опять железо и война. Это свержение Гамсахурди. История, как я вот побывал на этой войне, и как они реагировали, эти мужики, на все. И в общем, история такой вселенской глупости убийства. Вот там, ну, даже смешные были вещи, потому что подошел один мужик и говорит, я сяду в танк, а ты меня сфотографируй, как я езжу на танке. А этот говорит, слушай, какое время нашел учиться на танке кататься, потому что он все раздавил. То есть какой-то шум, юмор был. Кончается вся эта история. Я там один был из журналистов. Потом Эдик Джафаров, такой был стрингер, туда приехал. Вот, и мы остались под пулями, надо было убежать. Ну, уцелели, ничего страшного не было. То есть страшно было, но... А после этого в книжке, сейчас мы быстро пойдем. Все-таки счастливые времена. И начинает его, вы помните, он у нас был, это Чабо Амириджибе. Но здесь он монах. Он попросил Илью II дать ему монашеский сан. Сейчас кончу, уже заканчиваем. И он ему дал с пребыванием дома. Это Чабо и Андрей Дмитриевич. Андрей Дмитриевич слушал с закрытыми глазами. Это тоже Чабо. Видите, у него какая наколка еще лагерная на груди, роскошная. Это Белла, о которой мы говорили, и я вам рассказывал, как она все уже она тут рядом с Чабо, потому что он таким образом, ну, ее как бы приветствовал. Подарок. Это патриарх. Значит, я вам в двух словах просто расскажу. Когда ему было 85 лет, мы решили с сыном Георгия Харабадзе, тоже Георгием, сделать выставку. Напечатал он эти снимки, вот, но патриарх не смог, отказался участвовать в чествовании в оперном театре. И мы решили, что мы сделаем эту выставку в патриархии. И он ее. Там на этой выставке было, ну, где-то 30 фотографий, одна только его. Начинались они с вот той фотографии, которую вы видели, службы в одном храме, потом в другом. Он сидел красивый, чудный. И потом, когда все закончилось, выставку он посмотрел, вот, это было Рождество, он сказал, приходите вечером на Рождество, мы будем открывать выставку. А потом вышла его помощница Шора, она говорит, зайдите, он вас приглашает. Я зашел, он мне говорит, а он мне и раньше дарил крестики, Библии, иконы. Ну, мы много лет общались, хорошо. Даже выпивали однажды. Не однажды. А он говорит, я вам хочу, Юра, я вам хочу подарить пальто. Я сделал паузу такую. Говорю, в каком смысле пальто? Он говорит, пальто хорошее, вот посмотрите. Я оглянулся, там вот по части пальто это был Rolls-Royce. Если из пальто. Какая-то Армани, нет. Двубортная, на отворотах мерлушка, сказка. Я себе представил в этом пальто. И шарф. И говорю, ваше святейшество, говорю, вы знаете, вы видите, как я одеваюсь? Это значит, что я не смогу ходить в джинсах. Я должен буду изменить себе. Я говорю, я ношу ваши крестики, которые вы мне все, говорю, они у меня на самом деле это немножко вранье, потому что у Андрюши крест Святой Нины, у отца Алексея, у Минского еще крест. Я передариваю, естественно. И говорю, ну, понимаете, это надо изменить жизнь. Надеть это пальто и... Он так смотрит и говорит, значит, вы не возьмете пальто? Я говорю, нет, не возьму. Ну, хорошо, говорит. Ладно. Я ушел. Через некоторое время я выхожу, там стоит Гоги Харабадзе и Гоги Кавторадзе. Кавторадзе, вы помните, это в «Не горюй», он играет Луку в этом, в канатье, который с папироской все время ходит там. Убили. Они говорят, ну зачем он тебя звал? Я говорю, пальто. Парень, где пальто? И говорит, я отказался. Ну как я буду в этом пальто? И Гоги говорит, ну в конце концов ты мог бы кому-нибудь подарить это пальто. И я вспомнил, что в «Не горюй» есть такая история. Когда в парикмахерской сидит этот самый Бенджамин, а его Филиппов играет, этого грузина бреет, и ему приносят деньги этому Бенджамину. И он говорит, я денег не возьму, я буду рассказывать всем. И этот Филиппов говорит, ну почему ты не взял? Он говорит, не надо мне, но ты мог бы расплатиться с долгами. Дальше бежим. Это очередь на прощание с Булатом Акуджавой. Поскольку я вам уже про него рассказал, поэтому я только покажу, я вам покажу. Вот эта фотография, о которой я вам говорил, что здесь он очень на себя похож, и он поэтому ее не любил. Это одна из самых любимых моих фотографий. Это хевсурская девочка, у которой болит зуб. И ей помочь нельзя, потому что вертолет из-за нее не прилетит из-за зуба, а пешком идти надо трое суток по снегу. И вот она смотрит на меня, ну, сами можете нарисовать, подумать. Это великий хирург, о котором я вам говорил, Ладо Алексей Мискишвили. Вот я обещал рассказать маленькую историю. Я когда лежал в больнице, в глазном отделении, там была заведующая отделение Мала Александра. Ледик, она мне говорит, что у меня, говорит, сын 14 лет, у него тяжелейший пород, который все отказываются. И говорят, что надо консервативно лечить. Консервативно – это значит погубить. С пороком люди не живут. С таким. И она мне говорит, ну вот такая история. Я говорю, вы знаете, приедет Мискишвили, Ладо, и мы придем к вам. Мы приедем сами. Я говорю, нет, он придет. И, в общем, мы приехали к нему, пришел, он посмотрел этого мальчика, посмотрел все документы и говорит, я тебя прооперирую, Никита. Возможно, понадобятся две операции, потому что порог действительно сложный. Сердце может увеличиться в размерах и придется оперировать. Но он сделал так, что его не пришлось оперировать второй раз. А Никита совершенно влюбился, захотел стать не просто врачом, а хирургом сердечным. И Владо ему говорит, ты с этим пороком, ты должен стоять по 4-5 часов за столом, это невозможно. Ты, говорит, будь около этого, будь реаниматором сердечным. И убедил мальчика. Мальчик закончил блестящий институт, защитился. И сейчас он заведующий реанимацией в коммунарке выхаживает и вытаскивает людей. Вот. Никита Матюшков. Фантастически совершенно. А это вот Ладо. Вот видите, вот его пациенты. Это Кипиани, футболист. Я его попросил выйти на поле, но он не выходил несколько лет. И вот он идет по этому полю. Посмотрите, по этой походке видно все. Все чувства, которые он испытывает. Он дошел почти до границы и остановился. Вот он там. Это Резо Габриадзе, который, будучи очень успешным сценаристом, замечательным совершенно, и писателем, и художником стихийным, он решил заняться марионетками, такой игрой как будто, и сделал выдающийся театр. Его пригласили в Москву, возглавляет театр Образцова. Но это не его дело. Он привык сам все. И потом интриги. Это, он такой как бы, знаете, вот такой трепетный человек. Он боится быть лучше других. Хотя, конечно, он был лучше многих. Это первая кукла, которую он сделал хичом. Это он уже в старости. Это Сережа Параджанов, Сергей Параджанов в своем тбилисском доме. Вот, рядом Гоги Харабадзе. Этот наряд он сшил для Феллини, этот берет. Все, ну мы ему говорим, слушай, ну когда еще Феллини ты увидишь, Сереж? А Гоги уже сейчас может надеть и красиво. Так и сделали. Это совершенно удивительное создание. Она, как мне кажется, знаете, вот бывает хорошая, блаженная. Вот она. Это художница Гайне Хачатурян. Очень интересная, невероятная. Как бы наивная, одновременно не наивная. Она такие рисует несбыточные миры. Ну, естественно, что дружила с Сережей Параджановым. А то есть, понимаете, здесь не только знаменитые люди, здесь и какая-то атмосфера. Вот, например, это что такое? Это фотография, которую я сделал на Тбилисском базаре, да, не на грузинском каком-то базаре. Ко мне подошел фотограф и говорит, как вам не стыдно? Я всю жизнь выстраивал композицию, а вы пришли и сфотографировали. И я говорю, ну тогда пусть все, что вы, девочки, это ваша композиция, все, а мальчик, выходящий из кадра, это мое. Это Коля, о котором я вам рассказывал. Коля Дроздов. Замечательный. Это сванские мужчины в отсутствии женщин. А это женщины. Они всегда ходят в черном, потому что у них траур длинный, я не знаю, там 5 лет. И обязательно кто-то умирает. И они иногда вот они лепят такие фотографии свои. Вот. Это для атмосферы. Это Буба Кекабидзе. Достойный человек. И человек, которого я очень хорошо знал. Мы даже снимались в одном фильме с ним. «Фортуна». Он у Гии снимался. Ну, в «Не горюй» он, это был первый фильм. И Гии не был уверен, что он сможет озвучить, и там озвучил другой актер. Это тоже Грузия. Это понтийский грек из Батуми, которые сидят и решают все вот... Трамп думает, что он решает судьбы мира. Ничего подобного. Это на Бану в Батуми, когда они пьют кофе, они там все правильно разрешают. Это Гия Кончели. О нем маленький такой текст. Я с Данилией разговариваю, говорю, скажи, Гия, если я напишу, что вот композитор Кончели гений, это как? Данилия говорит, мало, может обидеться. Я говорю, а как тогда? Он говорит, ну напиши хоть талантливый гений. Это Басик сегодня. Ну, не сегодня, вчера. Олег Басилашвили. Курит? Ну, курит, да, нормально. И выпивать немножко. Это вот помните, которому я сказал, что мафиози Малашвили? Это он в серной бане. Вот он, тут масштаб его виден. Мама встанет. Это Робик Стуруа. Великий театральный режиссер. Гоги Кавторадзе. Это Чупчик. Тюптик, Тенгиз Мирзашвили, нежный художник, Марлен Хуциев. Это Шатили, просто чтобы был хоть один вид Грузии. Видите, это город в горах, крепость такая. И вот видно, как там человек, и видно, какого это масштаба. Вокруг ничего, только горы. Это председатель Хевсур. Это Тамада, помните, там в Ахушне Каташвили. Вот это он. Ну, это спектакль просто, когда он был. А это Сван, который идет к людям. Хотите, я прочту один текст и на этом закончим? Ну, потому что не у всех. Но я прочту его, и как бы законно будет. Сейчас, секундочку. Если мне удастся, конечно, потому что вижу. Бог устроил все толково. Он ограничил время нахождения в пути, но не сам путь. Конечна жизнь, сказал он, но желание жить бесконечно. Безграничные возможности, бессмертна душа. Иди ищи и заметь себя. Движение, достижение цели лишено смысла, ибо оно означает конец пути. Движение к цели и есть жизнь. Чтобы ты ориентировался хоть как-то, Бог расставил столбы на манер верстовых, что сохранились у дороги из Петербурга в Царское село. А люди написали на них цифры, сами по себе не означающие ничего, если не учесть место и время, когда ты делал шаг. Всякий вдох мы минуем очередную временную версту. Кого-то достойного потеряли, кого-то доброго встретили, уцелели, не утратили лица. Спасибо. А если малость добавили не бесполезного к тому, что сочинили и сработали прежние, вовсе неплохо. Сетование на времена и время бессмысленны, ибо отсчитываешь ты его сам, в тебе тикает. В тебе бор и свет, и река, и ненаписанное письмо, и несотканный холст, и несрубленная изба, и твои друзья, и слезы, поутративших возможность плакать, все в тебе. Мешает этот воздух? Надыши другой. Не нравятся эти люди? Наплоди славных. Механизмы барахлят? Запряги лошадь. Нет лошади? Сам впрягись. Весело тащи вазок. Возьми необходимое и хорошее. Тяжело не будет. Или вот что. Распредели по карманам и налегке. Тот, кто истинно в дороге, да будет согрет и накормлен теми, кто истинно на дороге. Встретишь, только иди. Вон там Дант сошел с круга и бредет в поисках тебя. Здесь Григорий Сковорода, который с легкой котомкой, мудрости, в которой ты так нуждаешься. А это Ганди, по нашему-то снегу, босой, одной скатертью укутанный и ласковый. Для тебя бредут по времени путеводители. Присоединяйся. И этот со снегоступами тоже для тебя. Можно и за ним. По направлению к сванам. Это все равно по направлению к людям. Двигайся к цели, не достигая ее. Хотя бы еще год, хотя бы еще день. Все.